Я должен теперь рассказать о событиях последнего времени, произошедших после 15 февраля 83 года, о болезни Люси, о новой волне клеветы против нее и меня, о нашем положении. 25 апреля у Люси произошел инфаркт. Это был уже, по-видимому, второй инфаркт. Первый не был диагностирован на кардиограмме в поликлинике Академии наук. Именно сразу после него был обыск в поезде, а потом ей пришлось идти с тяжелыми сумками по станционным путям и лестнице. Она тогда потеряла сознание. Может, убить ее и была главная цель обыска? Инфаркт 25 апреля был обширным, тяжелым, а в последующей неделе дважды произошли новые ухудшения, сопровождающиеся расширением пораженной зоны. Общей, главной причиной инфаркта была, несомненно, та непомерная психическая и физическая нагрузка, которая легла на Люсю в ее жизни со мной, особенно после депортации. Самое трагическое – разлука с матерью, детьми и внуками. Инфаркт со всеми его клиническими признаками случился в Горьком. Люся сама приняла первые необходимые меры, то, что возможно в наших домашних условиях. 10 мая она уехала в Москву, а 14 мая инфаркт был подтвержден на кардиограмме в поликлинике Академии наук. Ей сразу предложили лечь в больницу Академии, но она отказалась это сделать без меня, потребовав нашей совместной госпитализации в одну палату больницы или санатория Академии. Так началась ее борьба, в которой ставкой опять, уже не в первый раз, было ее здоровье. К несчастью, я недостаточно поддержал ее в этой борьбе. Люся, конечно, боролась также за изменение моего статуса. Мало кто понял трагичность ее борьбы, очень немногие осознали тяжесть ее болезни. Так зарубежная русская мысль писала о микроинфаркте Елены Боннер. Какой там микро? Но, по-видимому, редакторам русской мысли трудно было поверить, что человек с большим инфарктом ведет себя так, как Люся. В промежутке между 10 и 14 мая проходил суд над Алексеем Смирновым. Люся была занята этим. Алексей Смирнов – внук известного журналиста Костерина, проведшего много лет в заключении, реабилитированного и восстановленного в партии в 50-х годах, умершего в 60-х годах. Это на его похоронах Григоренко произнес речь, вошедшую в нравственную и общественную историю страны. Тетя Смирнова – автор не менее известного дневника Нины Костериной. В деле Смирнова проявились некоторые черты, о которых необходимо рассказать. У Смирнова был обыск, после которого его привели к следователю. Следователь сказал: «Вот ордер на ваш арест. У вас две возможности. Если вы напишете, что вам известно о хронике, кто ее издает и распространяет, я разорву этот ордер. Если же нет, вы будете арестованы». Как заявил Смирнов на суде, я выбрал второе. Смирнов был осужден на 6 лет заключения и 4 года ссылки. Основное обвинение – по показаниям лжесвидетеля. Якобы этот человек жил какое-то время у Шихановича и видел, как пришел Смирнов в присутствии Людмилы Алексеевой с большой пачкой номеров хроники и раздал их присутствующим. На самом деле все это ложь. В частности, свидетель никогда не жил у Шихановича. Алексеева вообще никогда не бывало у Шихановича. Смирнову было отказано в очной ставке с этим человеком. На суде он тоже не присутствовал. Были использованы письменные показания. И вообще Смирнов его никогда не видел. Дело Алексея Смирнова. Повторные жестокие и беззаконные приговоры многим узникам совести. Жестокие приговоры новым узникам пришлись на самое последнее время. Хотелось бы думать, что это не отражает каких-либо стойких новых тенденций, и мы еще дождемся лучших времен. Но когда? Добавление. 17 ноября арестован Юра Шиханович. Люся сообщила мне об этом в телеграмме. Ему предъявлено обвинение по 70-й статье, угрожает до 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Это самый жестокий удар, нанесенный репрессивными органами по близким нам людям за последние годы. Как только у Люси диагностировали инфаркт, у дверей квартиры и на улице установили посты милиции. Всего около 6 человек, не считая милицейской машины с радиопередатчиками. Эти посты с тех пор стали постоянными. Одна из целей постов – не пускать к Люсе иностранных корреспондентов и тех иностранцев, которые захотели бы ее посетить. Всех советских посетителей записывают. Это многих отпугивает. В частности, никакие врачи, кроме академических, ее не смотрели. Фактически она была предоставлена самой себе. Опасность усугублялась и усугубляется отсутствием в квартире телефона, отключенного с 80-го года. Также отключен телефон-автомат на улице возле дома. Не может Люся позвонить и от соседки. Это уже раз привело к отключению и ее телефона. Так что при внезапном приступе Люсе будет очень трудно вызвать скорую. Невольно закрадывается мысль, что это тоже одна из целей постов. Устанавливая пост, КГБ опасался, быть может, что я предприму попытку тайно приехать в Москву к опасно больной Люсе, но тут они меня, к сожалению, переоценили. Я занял слишком пассивную позицию и старался внешне жить так, как если бы ничего не произошло, глубоко волнуюсь, конечно, за Люсино здоровье. К вопросу же своей госпитализации вместе с Люсей в Москве я относился фаталистически, пассивно. Я считал, что мою госпитализацию разрешат только в том случае, если властям это покажется политически целесообразно. Мы давали им возможность отступить в деле Сахарова без потери лица. Если же, напротив, власти не хотят изменения моего статуса, то они, как я считал, всегда найдут способ не допустить госпитализации. Я видел поэтому мало аналогий с борьбой за выезд Лизы, в частности, совершенно исключал такие меры, как голодовка. Внешне это была бы голодовка за собственную госпитализацию, что несколько нелепо. Не мог и не хотел я также изображать себя более больным, чем на самом деле, или более беспомощным в житейском плане. Но, к сожалению, отличие от нашей борьбы за дело Лизы заключалось также в отсутствии внутреннего контакта и взаимопонимания с Люсей. Мне это нестерпимо больно сейчас, вне зависимости от того, как мои действия и бездействия сказались на негативном исходе дела. Я по-прежнему думаю, что сказались мало. Добавление в октябре 83 года. Сейчас я думаю, что борьба за совместную госпитализацию была ошибочным тактическим действием. Основной для нас внутренний аргумент, что Люся при госпитализации без меня в Москве или при совместной госпитализации в Горьком оказывается в опасном положении. Не был выставлен явно, он был бы воспринят слишком многими как мнительность, КГБ-мания. К тому же совместная госпитализация в Москве, в больнице Академии, не снимала бы полностью опасений вмешательства КГБ. На самом деле, получив известие о Люсином инфаркте, я должен был бы тогда же принять решение добиваться ее поездки для лечения за рубеж и объявить бессрочную голодовку в поддержку именно этого требования. Если КГБ не хочет моей гибели, такое действие имело бы шанс на успех, во всяком случае больше, чем малопонятная и двусмысленная для многих увязка болезни Люси с моей госпитализацией в Москве. Как видно из дальнейшего, КГБ прекрасно использовал эту двусмысленность вместе с допущенными мною ошибками. Люся без меня сама не могла принять решение о переориентации на борьбу за поездку. У нее и в мыслях не было ничего подобного. Как всегда, она думала обо мне, хотела быть со мной. Принять решение о борьбе за немедленную Люсину поездку должен был я, но я тогда не созрел для этого решения. К тому же на расстоянии, при плохой связи и из чувства внутренней психологической самозащиты я тоже недооценивал тяжесть Люсиного положения. Я надеялся, что на этот раз пронесло. а о новых приступах узнал с большим опозданием. Я предполагал начать борьбу за Люсину поездку через некоторое время, когда ее состояние стабилизируется, чтобы, как я думал, полнее использовать западную медицину. Пока же я, как я уже сказал, в основном пассивно ждал, что получится с нашей госпитализацией. 20 мая Люся провела пресс-конференцию, на которой объявила о наших требованиях совместной госпитализации. Инкоров не пустили в квартиру. Они собрались на улице у подъезда дома. Люся уже, милиция и некто в штатском, конечно, гобист, пытались не пустить на улицу, но она вышла почти силой с нитроглицерином в одной руке и заявлением и моим письмом президенту Академии в другой. Села на подоконник витрины магазина и сделала свое заявление. Это было через 25 дней после начала инфаркта. Через неделю Люся и я послали новые телеграммы Александрову, и в конце мая Александров сообщил нам телеграммами, что он дал приказ послать ко мне консультантов-медиков для решения вопроса о моей госпитализации. Последнее уточнение содержалось только в телеграмме Люси. 2 июня медики приехали. Они осмотрели меня, сделали кардиограмму. В ответ на мой настойчивый вопрос возглавлявший группу профессор Пылаев подтвердил, что они дают заключение о целесообразности госпитализации. Справка. Я страдаю хроническим заболеванием предстательной железы, страдаю экстрасистолией, стенокардией и умеренной гипертонией, перенес, по-видимому, 2 микроинфаркта в 70-м и 75-м годах, имел в Горьком 3 сердечных приступа, один из них, как я писал, начался в больнице после голодовки, меня тогда поспешно выписали, имел приступ тромбофлебита. Так что основания для госпитализации, несомненно, имеются, но, конечно, мое состояние далеко не столь острое и опасное, как у Люси. Медики уехали в тот же день. Несколько дней я считал, что, пожалуй, власти действительно хотят моей госпитализации и даже, чуть-чуть играя сам с собой, перевез продукты из холодильника к Хайновским, чтобы они не пропали в случае внезапной госпитализации. Конечно, это было ошибочное действие. Интересно, что уже через 3 дня мои контакты с Хайновскими, а я еще возил Надю Хайновскую, жену Юры, на его могилу на кладбище, фигурировали в Академии как доказательство того, что я не в одиночестве. Так же, как в свое время визит жены Феликса Майи послужил Александрову основанием для утверждения, что я не лишен медицинской помощи. 18 августа пришел ответ из Академии, отправленный якобы 27 июля с неточным адресом, но я думаю, что это обычные уловки ГБ. Письмо составлено в умышленно неопределенных выражениях, даже не упомянуто, что у Люси инфаркт, что мы требовали совместной госпитализации именно в Москве, и категорически отказывались от госпитализации в Горьком с его управляемой медициной. Тем не менее, в письме косвенно признано, что я нуждаюсь в госпитализации и что по причинам немедицинским меня не госпитализируют в Москве. Как я уже писал, в июне 83 года в журнале Foreign Affairs было опубликовано мое открытое письмо доктору Сиднею Дреллу «Опасность термоядерной войны». 3 июля в газете «Известия» появилась статья за подписью 4 академиков Дродницына, Прохорова, Скрябина и Тихонова. Запомните эти имена. Озаглавленная «Когда теряют честь и совесть». Я предполагаю, что эта статья фактически написана кем-то из специалистов-международников АПН или КГБ, профессиональным журналистом и мастером пропагандистского манипулирования умами, типа Корнилова или Жукова. Это пришедшие мне на ум возможные примеры. Академики же лишь подписали, что, конечно, не делает им чести. Читали ли они мою статью в Foreign Affairs, малосущественно. Думаю, что не читали. Добавление в октябре 83 года. Стало известно, что в ЦК был вызван для подписания статьи в «Известиях» также некий пятый академик. Фамилии его мне не сообщили. Он сказал, что хочет ознакомиться со статьей Foreign Affairs и написать для «Известий» сам. Разговаривавший с ним человек, я думаю, из КГБ, сказал, что это их не устраивает, статья в «Известиях» нужна очень срочно. Так этот академик избавился от позора. Добавление 88 года. Это был Гальданский, по его собственному рассказу. Передают также, что подписавшие 4 академика не только не видели моей статьи, но не видели якобы и того, что подписывали. Передают, что Прохоров очень переживает случившееся. Было бы хорошо, если бы он публично снял свою подпись. Статья в «Известиях» — пример крайней журналистской недобросовестности. По существу, это провокация, цель которой — вызвать гнев людей против меня как врага мира и собственной страны, предателя, презирающего и ненавидящего народ. Характерно, что в «Известиях» не упомянуто название моей статьи «Опасность термоядерной войны», ведь это могло бы вызвать у людей сомнения, так ли я хочу термоядерной войны, гонки вооружений, такой ли я противник переговоров, как это изображается в «Известиях». Слишком многие, видя подписи 4 академиков, не склонны подозревать их в умышленном обмане или в том, что они подписали написанное не ими. Но, увы, это действительно так. Я получил за 2 месяца более 2300 писем и несколько десятков телеграмм с самым резким осуждением моей человеконенавистнической позиции. Сегодня, 1 сентября, письма все еще продолжают поступать. При этом следует иметь в виду, что около половины писем коллективные, так что общее число подписавших письма — несколько десятков тысяч человек. Добавление 24 октября 1983 года. Общее число писем составило 2418. Вероятно, еще больше писем и телеграмм поступило в редакции газет и в адреса правительственных учреждений. При этом авторы писем составляют лишь малую долю общего числа обманутых, увы, не противившихся этому обману, слишком охотно на него пошедших. Как это ни печально, следует признать, что на этот раз провокация оказалась более успешной, чем в предыдущие годы. При этом удар, подлый и жестокий, пришелся, как и ранее, не только по мне, но и в особенности по Люсе. Хотя Люся и не была явно названа в статье, подписанной 4 академиками, это было бы снижением их высокого уровня, но уже задолго до этого советская пропагандистская машина многими путями внедряла в податливые к этому умы представление о ней как о главной виновнице моего падения. Наряду с инсинуациями бульварного толка особую роль при этом играет подчеркивание Люсиной национальности, еврейской, конечно, армянская менее доходчиво. Так что все было готово к тому, чтобы и мою статью Foreign Affairs приписать тому же тлетворному и коварному влиянию. Мало кто задумывается, что все-таки я специалист по термоядерному оружию, а Люся по микропедиатрии.